Господа преподаватели, я собрал вас всех для того, чтобы обсудить с вами возникшую ситуацию. Я говорю о имевшем место быть происшествии между ученицей третьего курса баронессой Жустиной Жарди и князем Риадором Альстом, сидящей во главе длинного председательского стола. Ректор Матедиус со значением обвел взглядом преподавателей, расположившихся в креслах с высокими спинками вдоль его сторон. Вы в курсе произошедшего? Так, в общих чертах, отозвался за всех преподаватель Древяза, на уровне слухов и сплетен. Хоть университет гудит ими, но лично я не до конца понимаю, что там в действительности произошло. Если вы, господин ректор, сообщите официальную версию событий, я буду весьма благодарен. Как, наверное, и все присутствующие здесь. Вероятно, вы обладаете самой полной информацией. Хм, хмыкнул ректор. Наверное, вы правы. Официальная версия такова. Отбрасывая несущественные детали в споре между Жустиной и Риадором, выделю главное. Суммируя имеющиеся у меня сведения, я имею основания подозревать Риадора Альста в применении ментальной магии. За столом наступила тишина. Настороженная тишина. Люсини Лагай, выдохнула магесса Элеона. Не дайте боги. Да, кивнул ректор. Люсини Лагай. Хотя нынешняя императорская семья, в общем-то, можно сказать, обязана ей своим восхождением на трон. Но не думаю, что Хайме обрадуется появлению в империи еще одной такой персоны. Прошу меня простить за мое недостаточное знание истории, подал голос с самого дальнего конца стола Эрд Бастиан. Кто такая Люсинила? Одна весьма амбициозная, но совершенно беспринципная и вздорная. Особо, вздохнув, ответил ему Матедиус, как-то устало опустив плечи. Начинала как целительница, училась в этом университете, неожиданно открыла в себе дар ментальной магии, и с этого момента начался закат семьи Гальтеншихтов, нашего предыдущего императора. Сначала Люси потренировалась в университете, потом, сообразив, что достойно большего, перебралась в императорский дворец, оставив тут после себя грязь, сплетни, зависть и ненависть, а также магические дуэли. По крайней мере, 6 трупов в результате их и множество рассорившихся на всю жизнь людей. Замечательных людей, я бы сказал. Некоторые из них враждуют до сих пор. Сколько времени уже прошло, а все никак. Ректор снова тяжело вздохнул. За столом стояла полная тишина. Ну уж во дворце она развернулась по полной. Хотела стать императрицей. Но, видно, мозгов не хватило все правильно сделать. Или ощущение всемогущества ее подвело. А может, просто поторопилась, не знаю, но в итоге император рассорился со своими сыновьями, даже отлучил их от семьи, а принцы поругались между собой. Не хочу говорить плохо о покойных, но, кажется, вдовец император и его взрослые сыновья просто не смогли ее поделить. Так, видать, она им всем вскружила головы. Вполне возможно, Люсинила хотела, чтобы трон достался только ее детям. В общем, в семье императора воцарился хаос. Власть в империи ослабла. Видя такое дело, соседи тут же вмешались, рассчитывая использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу и попытаться расширить свои территории за наш счет. Взялись поддерживать принцев, одни одного, другие другого. Война была неизбежной. Собрав армию и вооружившись на деньги врагов, принцы пошли силой отбирать у отца свой, как они считали, незаконно отнятый трон, разоряя и грабя все на своем пути. Что тут тогда творилось? Сколько людей поубивали? Я сам тогда воевал против астаров. Знака мага даже тогда еще не имел. Студент 4-го курса. Все тогда воевали. Все. В университете только сторожа оставались. Пусто было в коридорах, одно эхо. Два друга у меня тогда погибли на этой войне. С 1-го курса вместе учились. Матедиус замолчал, наклонив голову к столу. Ну а потом, видя, что империя гибнет, нынешний император Альвер Хайме организовал переворот, благо его семья тоже имела права на трон, и захватил власть. Прежнего императора убили, вражеские армии кое-как разбили, где-то остановили, и война закончилась. Но в землях империя значительно тогда потеряла, в том числе и свой южный выход к морю. Вот, уже как 150 с лишним лет он теперь у астаров, и людей тогда много погибло, и магов, и дворян, и простолюдинов. Чудовищно много. А Люсинила? Спросил Эрд Бастиан, прервав затянувшуюся паузу. Люсинилу убили вместе с защищавшим ее императором. До Последнего мгновения он ее прикрывал. Оттеснили к стене и расстреляли обоих из арбалетов в императорском дворце. Теперь есть достопримечательность — стена Люсинилы. Горько усмехнулся Матедиус. Даже не имени императора, а Люсинилы. Вот как история распорядилась. Вся в выщербинах от арбалетных болтов. Говорят, если присмотреться, даже кровь ее еще видна. Но я, как ни присматривался, не заметил. Будете при случае во дворце, полюбопытствуйте. Дадите монету слугам, они с удовольствием вам покажут. А что же никто не знал, кто она такая? Поинтересовался Бастиан. У императора же охрана, маги. Как же они прозевали? Ментальная магия — весьма специфическая вещь. В ней нет столь большого количества энергии, которой оперируют, к примеру, огненные маги, которую могут видеть остальные. Даже не совсем понятно, что она такое. Вполне вероятно, что для того, чтобы владеть ей, нужно какое-то особое строение мозга. Еще во времена древних чародеев, владеющих подобной магией, было очень мало, а сейчас это вообще редкость. Знания утеряны, учить некому. Понимаете, почувствовать ментальную магию может только маг с таким же даром, а где его взять? И потом, кто из правителей рискнет держать рядом с собой такого человека, человека, который может внушить тебе что угодно? Уж если на то пошло, то тогда нескольких, чтобы они контролировали друг друга. И то риск просто непомерен. А с Люсинилой вышло просто. Молодая красивая девушка, любвеобильная, немного взбалмошная, прелестное создание, что тут еще сказать? Ну, любит ее мужчины, так что теперь и император имеет право фавориток менять. А защитных амулетов нет? Нет, они есть, конечно, но вот, насколько они действенны, это вопрос, поскольку делаются путем копирования оставшихся раритетов. Но вот проверить их просто ни на ком. Нет магов. А варги? Я слышал, что они могут. Варги могут понимать человека на эмпатическом уровне, его настроение и что он примерно в данный момент чувствует. Еще они могут распространять вокруг себя чувство симпатии, дабы расположить к себе. Подчинять же себе на расстоянии, как делают это маги разума, они не умеют. Для того, чтобы варга подчинила себе человека, ей нужен тесный эмоциональный контакт, такой, который имеет место быть при занятиях любовью. По-другому они не могут, их такими создали. Так что варги не являются магами разума. Да, некоторые элементы их действий схожи, но не более. А боевые пятерки — это вообще из другой оперы, махнул рукой ректор. Убийцы, да и только. Ментальный маг опасен своей скрытностью, а пятерка, она как на ладони. Сразу понятно, кто враг. Тогда получается, что Альст опасен, при условии, что он действительно владеет ментальной магией. Кто-нибудь из вас замечал что-то необычное в его поведении или реакции на него окружающих? Я его спросила вчера на занятии, что это за слухи ходят о том, что он знает какие-то особые точки на теле, произнесла Элеона. Я как-то совершенно не подумала о том, что за этим может стоять нечто иное. И что он вам ответил? Заинтересованно повернулся к ней Матедиус. Сказал, что с удовольствием продемонстрировал бы на мне свое знание, но, к сожалению, это невозможно. Мол, он обещал одной умной и порядочной девушке, что не будет больше этого делать. Он вообще-то достаточно нагловат. Кому это он обещал? Стефании Терской. Я не постеснялась спросить, а он не постеснялся ответить. Очень самоуверенный юноша. А что у них любовь? Хмыкнула Леона, поджав губы и наклонив голову к плечу. Откуда я знаю? Видела пару раз вместе. А что там у них? Одна Мирана ведает. Мда, задумался на несколько секунд ректор. Похоже, что девушка имеет на него влияние, и достаточно положительное. Это хорошо. Знаете, уважаемая Леона, я вам не говорил, но несколько дней назад мне на прием записалась Стефания Терская, и я имел с ней разговор. Она пришла с просьбой и просила, ни много ни мало, разрешения посещать ваши занятия. Что? Это еще зачем? Неподдельно изумилась Элеона. Она мечтает стать целительницей и ехала в университет, чтобы учиться у вас. Но камень судьбы распорядился иначе. И вот она просила у меня разрешения посещать ваши лекции. Ну, допустим, когда она ехала поступать, обо мне она даже не знала, сварливо ответила Элеона. И мало ли что она там хотела. Я тоже имею множество различных желаний, и что с этого, совершенно не вижу смысла в ее обучении. Камень сказал свое слово, идти наперекор его решению, пробовали ведь уже, и что, да ничего, впустую потраченное время и все. Еще раз говорю, не вижу смысла. Она пришла ко мне с интересной идеей, как она назвала ее, отдаление смерти. Раз спросите ее, очень интересно, думает она, как мне кажется, в нужном направлении. Эта идея в обед 100 лет, скептически поджала губы Леона, а, точнее, 1000. Леона, ну что тут такого в том, что девочка походит на занятия, посидит, попишет лекции, она же будет счастлива. У тебя есть шанс сделать человека счастливым, конкретного, живого человека. Неужели ты его упустишь, Матедеус? Знаешь, давай без этих приемчиков. Не нужно мне давить на жалость. Если ты видишь в ней девочку, то я в первую очередь вижу ее черную мантию. Я вижу убийцу, которой будет легче и проще убивать, когда она прослушает курс моих лекций. И не надо говорить мне, что это не так, преувеличение. Не будет она убийцей. Пойди и посмотри ей в глаза. Сама все поймешь. Ты прекрасно знаешь, зачем нужны темные маги. А варгам тоже помощь целителя порой требуется. Чем плохо, если она будет успевать и там, мы бы прекрасно прожили и без варг, неуступчиво возразила Элеона. Но они есть, и вполне живые, и также чувствуют боль, как и мы с тобой. Если темных магов не будет, варги станут не нужны, значит, каторжников не будет, как, впрочем, и денег. Их будет проще вырезать, чем терпеть их набеги за мужчинами и грабежи на дорогах. А ведь так и будет, Элеона. Так и будет. Неужели тебе не жаль целый народ, добрый ты, ответила Элеона, и когда-нибудь ты за это обязательно поплатишься, и еще ты поплатишься за то, что зубы заговариваешь. Начали мы с просьбы терской, но не прошло и пары минут, как я себя чувствую виноватой в смерти всех варг, которые, между прочим, прекрасно себя чувствуют и вымирать в данный момент совершенно не собираются. Почему сразу нельзя сказать, что ты хочешь? Почему обязательно нужно идти сложным путем? Скажи, что тебе от меня нужно. Элеона уставилась в глаза Матедеуса. Возьми ее, усмехнувшись, сказал он. Хорошо, но при условии, что ты объяснишь мне, зачем. Ну, во-первых, она мне понравилась. Целеустремленные и глазки умные. А во-вторых, пусть будет рядом с Альстом. Пусть присматривает за ним. Она имеет на него влияние. Если он действительно окажется ментальным магом, то через нее можно будет отчасти как-то воздействовать на него. А тебе не кажется, господин ректор, что в результате твоих интриг первая голова полетит у этой девочки с умными глазками, если что вдруг пойдет не так? А, ты об этом не подумал? Я думаю, что все будет хорошо, и Риадор не станет причинять вред Стефании. По крайней мере, если не любовь, то дружба и уважение у них есть. Иначе на месте Жустины была бы Стефания. Я пасую пред твоей наивностью, ответила Элеона, но ты тут главный, поэтому и решение принимать тебе, впрочем, как и отвечать за них. Хорошо, я не возражаю, пусть приходит, посмотрим, что из этого выйдет. А что ты решил по поводу Альста? Я провожу расследование, поэтому вы здесь. От вас я требую самого внимательного наблюдения за его поведением. Про все малейшие замеченные несуразности докладывать мне немедленно. Если мы прошляпим появление у нас мага разума, я думаю, что и наш Верховный Совет и Император будут весьма недовольны. Может, стоит поставить в известность нашу службу безопасности, чтобы потом не было разговоров о том, что мы утаиваем информацию и занимаемся самодеятельностью, предложил магистр Древяза. Вполне возможно, что это весьма правильный поступок. После некоторой паузы задумчиво ответил ректор, уставившись в стол, но все же в данном случае с этим я спешить не буду. И даже дело не в том, что, если я ошибаюсь, меня поднимут на смех. Нет, дело в том, что, если мои подозрения окажутся беспочвенными, но известными всем, они могут крепко осложнить Альсту жизнь в будущем. Слухи есть слухи, они никуда не денутся. Он потом всю жизнь будет доказывать, что это только слухи, и кого он при этом будет считать виноватым в своих трудностях. А ведь он маг редких талантов, первый радужный маг, появившийся у нас за столько лет. Я уверен, что он может совершить много полезного для империи и для университета в том числе. Зачем же его настраивать против всех, совершенно не нужно, это во-первых, а во-вторых, если он даже и обладает способностями к магии разума, все равно ему без нас не обойтись, совершенно ведь ясно, что ему потребуется помощь во владении своей силой, и здесь помощь сможем только мы, а пока он будет учиться, нашей задачей будет воспитать в нем гражданскую позицию, патриотизм и моральную ответственность перед другими, и в этом вопросе очень важны друзья и окружающие, поэтому я предлагаю не принимать скоропалительных решений и пока понаблюдать за Риадором. Считаю, что доброжелательное сотрудничество принесет всем нам, в том числе и ему, гораздо больше пользы, чем резкие шаги, продиктованные страхом и непониманием. Поздно уже воспитывать, хмыкнула Элеона. Его возраст, что выросла, то выросла. Вряд ли тут можно что-то сделать. Может, вместо длительного наблюдения просто поговорить с ним. На чистоту, предложил магистр Древяза Эльвина. Сразу снимется масса всяких недоговоренностей. Вероятно, в итоге такой разговор и состоится, кивнув, сказал Матедиус, но не сейчас, со временем. Пока же я предлагаю просто понаблюдать. И уже исходя из того, что мы увидим, планировать наши дальнейшие действия. Возможно, эти таинственные точки, про которые он рассказал Леоне, действительно существуют. Ведь если бы он был способен к ментальным воздействиям, то не думаю, чтобы молодой парень удержался от того, чтобы не проделать эксперимент, который он продемонстрировал с Жустиной, на какой-нибудь девушке еще раз. И, наверное, ни на одной, и мы бы имели не один такой случай. А тут тишина. Либо у него просто потрясающее самообладание и выдержка, либо тут что-то другое. Те же точки, например, а не магия внушения. При этих словах Леона скептически хмыкнула. А если он все же маг разума и на нас воздействует? Ментально, уважаемый Бастиан, уверяю вас, что звание архимага я ношу не просто так, и ментальный щит я ставить умею, как, впрочем, должны уметь все присутствующие за этим столом, за исключением вас. Но не беспокойтесь, мы все будем следить за вашим поведением ободряюще, улыбнулся ему ректор. Бастиан ничего на это не ответил, лишь чуть прищурился. Значит, так, не сильно хлопнув ладонью по столу, после небольшой паузы подвел итог Матедиус, будем наблюдать, а потом будем решать, как нам поступать дальше. Скажу всем особо, все, что вы тут услышали, строго конфиденциально, обсуждению услышанное с кем-нибудь, кроме присутствующих здесь, не подлежит. Совещание закончено. Всего доброго, уважаемые коллеги. Эри, значит, примерно еще полтора-два, и это получается еще плюс 3 дня пути к 25. Я записал итоговую цифру 28 на лист бумаги. Короче говоря, месяц, верхом на лошади, я же сдохну. Пусть даже будут перерывы на обед и сон, сдохну, как Масяня, на улице. И пусть мне не говорят, что привыкнуть можно ко всему, не верю, вот не верю, и все, к лошадям, привыкнуть нельзя, проклятый мир, совсем бытый сервис не налажен, как можно путешествовать в таких условиях, я раздосадованно поджал губы, что за жизнь, я занимался планированием своих дальнейших действий, книга о порталах, которую дал мне преподаватель Древяза Эльвина, оказалась пустышкой. Куча формул, описывающих стабильность зоны перехода, и все, ничего больше, мрак, ну че ты тут понаписал, че ты понаписал, ну кто так пишет, с возмущением обратился я к давно почившему автору, отбросив от себя на край стола прочитанный фолиант, ну разве нормальные люди так пишут, сначала нужно описать предмет, о котором идет речь, как это все работает, а уж потом лепи свои формулы куда и сколько хочешь, похоже это тот случай, когда за деревьями леса не видно, ожидание того, что в процессе чтения этого набитого математикой гримуара у меня в голове всплывут, сами собой нужные знания, не оправдалось, ничегошеньки не всплыло, ничего, как говорится, халявы не случилось, с архивами университета, тоже было по нулям, просьба рассматривается, сделав рожу и растягивая слова, передразнил я Эльвина, хорошо бы еще знать, где и кем она рассматривается, и рассматривается ли вообще. Короче, видя такую неспешность, я решил подстраховаться, не университетом единым, сказал я себе и принялся наводить справки о других архивах, существующих на этой планете, не могло же их не быть, предположение оказалось верным, были во всех государствах, граничащих с империей, были аналоги университета. Может, побольше, может, поменьше, может, назывались по-другому, но это не так уж важно. Главное, суть. А суть была в том, что там тоже обучали магов и там тоже были книги. Осталось только туда добраться и придумать, как сделать так, чтобы мне их дали. Это на случай, если мне не удастся приобщиться к знаниям здесь. А то тут, похоже, могут рассматривать мой запрос до исполнения пророчества. Бюрократы проклятые. Гласности на вас нет. Короче, я начал готовить запасные варианты. Может, я, конечно, торопил события, но сидеть, ожидая, когда кто-то что-то там решит, надоело. Начал я с самого простого, взял карту и составил список городов-кандидатов для поездки. Вышло 9 штук. Самый ближайший – 2 недели пути плюс. Школа, считающаяся одной из самых слабых. Одна из сильнейших школ. Месяц пути. Просто праздник какой-то, констатировал я, пробежав глазами цифры в составленной таблице. Мало того, что лошади и дороги, так еще постоялые дворы с комковатыми матрасами и живущими в них кусачими насекомыми. А еда, это же ужас. Я вспомнил свое путешествие на свадьбу, когда мы питались по дороге, в придорожных трактирах. Правый бок сразу же заныл, вспоминая, что я тогда ел. Это сколько же здоровья нужно иметь, чтобы так путешествовать? Будь я, конечно, в своем теле, то мне бы было плюнуть и растереть, но я же не в своем теле. Да и дома я в общем-то не жрал, что попало. Потерпеть можно. Ради свободы, тем более можно потерпеть. Но вот только бы знать, что наверняка, что не зря будут эти мучения. А то получится, как тут. Приедешь и будешь сидеть в ожидании неизвестно чего. Ладно, начну работать по ближайшим целям, сказал я себе, закончив грезить о других странах, по тем, что совсем рядом. В моем списке имелись еще кандидаты на посещение. Это был архив в императорском дворце, библиотека Белого Ордена и 4 мага, занимающихся вопросами порталов. Маги были доступнее всего, за исключением того, что они жили в других городах, точнее, можно даже сказать, городках империи, и чего им не живется в большом городе. Озвучил я свое непонимание, найдя на карте название их населенных пунктов. Свежий воздух, что ли, любит. В общем, к магам нужно было ехать лично. От идеи написать им письма я отказался. Первокурсник пишет академику. Ага, пусть даже академик весьма демократичен и прочитает полученную писульку. Ну и что? Книги своей почтой он никому посылать не будет. Это совершенно ясно. Так что нужно будет ехать и при личной встрече, используя свои эмпатические способности, брать мага за жабры. А поехать я смогу только на каникулах. За прогулы обещают отчислять. Не знаю, насколько это реально, но присутствие в университете мне сейчас нужно. Я ведь еще до его архива так и не добрался. Да и если выгонит, кем я тогда к магам приеду? Одно дело, собрат по профессии, пусть еще только студент, с ним можно поговорить, потому что свой. Другое дело, не пойми кто, праздно любопытствующий чужак. За соблюдением правил гильдии тут следят строго. Мда, поэтому буду изображать из себя студента дальше и буду искать пути доступа к архивам во дворце императора и библиотеке Белого Ордена. С орденом сложнее всего. Они объявили себя борцами за свет, и мое появление у них в моей мантии весьма немаркого цвета вряд ли будет встречено с радостью. Ну, если только как жертва для костра. Мне почему-то так кажется после края муха подслушанных восторгов Алистеры, которая по выходным к ним бегает, и впечатление, сложившегося у меня от увиденного на улицах, не то чтобы беспредел творят, но власть имеют, императрица им покровительствует, да и деньги у них есть. Плюс вера в то, что они занимаются нужным и полезным делом. Конечно, это с их точки зрения, но если все суммировать, получается организация, к которой без нужды лучше не соваться. С императорским дворцом, где, собственно, хранится архив, на первый взгляд проще. Нужно как-то попасть на прием или какую-нибудь аудиенцию и завести там знакомство, а потом постоянно туда наведываться. Хм. Просто-то просто, но вот хотя бы с чего начать? Выходов на дворец я вообще не имею. Неважно, у меня тут со знакомствами. Ладно, как говорится, будет день, будет и пища. Поставлю себе галочку и буду ждать. Может, что и подвернется. Я сложил карту и подпер руками подбородок. Задумался, вспоминая события, произошедшие с моей выходки в публичном доме. Пошла уже вторая неделя, но было тихо-тихо. Никто из магов-преподавателей не интересовался происшествием, никто меня ни о чем не расспрашивал. Как, будто ничего не было, весьма странно, при том, что университет гудел слухами и сплетнями по этому поводу, словно гнездо сосами. Кроме того, чем больше времени проходило с момента происшествия, тем разговоры становились все более удивительными. Если бы я там не был, то даже не знаю, что бы я подумал, когда бы мне рассказали столько занимательных историй. Если сложить все, то по грубым расчетам выходило, что я не только всех работниц окрестных веселых домов посетил, но и всех студенток университета, до кучи, и всех буквально в один день. Сразу свалившаяся на меня слава Казановы меня особо не напрягала. Девушки на меня не бросались, одежду с визгом на мне не рвали, смотрели оценивающе, с интересом, но издали, руками не трогали. Весьма приличные дворянки, помнящие, что есть такое словосочетание «девичья честь», это хорошо. Вереницу же молодых самцов, желающих узнать секрет волшебных точек, я заворачивал рассказами о клятве неразглашения, данной моему отцу. Отроки не верили и пытались подкупить меня, озвучивая суммы. Некоторые из них звучали весьма неплохо, весьма. Если девочки вели себя прилично, не приставали, то мальчики упорствовали и никак не желали сдаваться. Шли и шли, шли и шли. Паломники сексуального искусства. Сихот бы их побрал. Что ж, слава имеет не только парадную сторону с шампанским и салютом, философски сказал я себе, отказывая очередному просителю. А, то ты не знал. Короче, все-все знали. Тем более странно на этом фоне выглядело молчание преподавателей. Единственно, Элеона сразу на следующий день после моего посещения борделя попыталась узнать подробности. Эриадор, без обиняков обратилась она ко мне при всех присутствующих на занятии, про вас по университету ходят весьма интересные слухи. Я не стал спрашивать какие и промолчал, лишь постарался улыбнуться ей как можно милее. Это правда? Поинтересовалась Магесса, не дождавшись от меня никакой реакции, кроме улыбки. Что именно, госпожа Магесса? Говорят, что вы и мэм осчастливили собой всех в салоне мадам Мари. За моей спиной зашушукались целительницы. Похоже, это мне за то, что я прогулял ее первое занятие, выбрав вместо него посещение темного факультета. Прилюдное обсуждение особенностей моей личной жизни, маленькая месть, так сказать. Ладно, поговорим. Увы, госпожа, увы, печальным голосом поручика Ржевского, сказал я, разводя руками, все врут, и причем врут самым беспардоннейшим образом. Не всех. Охранники сбежали. Сзади захихикали. Охранники? Искренне удивилась Элеона. Вы что, хотите сказать, что вы бы и охранников? Нет, я сторонник естественности, и охранники меня не интересовали, но они же об этом не знали. И когда в салоне все вдруг кончились, включая саму мадам, они решили исчезнуть, похоже, в целях самосохранения. Поэтому, чтобы быть честным, я и говорю, не всех. Охранники сбежали, и мне совершенно не нужно, чтобы ко мне приплели охранников мужчин. Я человек строгих моральных принципов, и такая сомнительная слава мне совершенно не нужна. Все уже откровенно смеялись. Строгих моральных принципов, вот как? Элеона насмешливо приподняла правую бровь. Именно так, госпожа, вздохнул я, очень строгих принципов. Мда, ну ладно, об аспектах морали мы, возможно, поговорим несколько позже. Спрошу сейчас вас о другом. Вы в курсе о последствиях применения стимуляторов в больших количествах? Молодой человек, меня это не волнует, покачал головой я. Я натурал. Кто? Удивленно переспросила Магесса. У меня все свое, натуральное, пояснил я. Стимулятор не употребляю. Сзади горячо зашептались. Да ну, задумчиво произнесла Магесса, рассматривая меня с кафедры, за которой стояла. И вы хотите, чтобы после всех совершенных вами подвигов все поверили в то, что дело обошлось без них? Без, отрицательно помотал я головой. Просто, как говорится, уметь надо. Сзади засмеялись. Особые точки, насмешливо улыбаясь и с иронией в голосе, поинтересовалась Магесса. Ага, уже в курсе, подумал я и ответил. И они в том числе. Это что-то новенькое в моих знаниях человеческого тела, произнесла Элеона. Может, продемонстрируете? На вас, улыбаясь во все свои 32 зуба, с энтузиазмом поинтересовался я. В аудитории наступила настороженная тишина. Магесса посмотрела на меня и задумалась, чуть наклонив голову к правому плечу. В ментале я услышал появившееся у нее чувство опаски и неуверенности. Похоже, ей пришла в голову мысль, а вдруг у него получится, и как я тогда буду выглядеть? Тетя умная, не один год живет и наверняка уже в курсе, что если она чего-то не знает, то совсем не обязательно, что этого не существует. Или, может, на ком-нибудь другом попробуем, предложил я, с энтузиазмом оборачиваясь назад. Назначьте тогда кого-нибудь. Аудитория ответила мне весьма недобрыми взглядами. Опыты будем ставить после того, как будет доказана их безопасность. Вы что, не ходили на лекции господина Матедиуса? Он должен был рассказать вам о правилах. С холодными интонациями в голосе ответила на мое предложение Элеона. Я посещал лекции уважаемого господина ректора и знаю о существующих правилах. И не только знаю, но и не собираюсь их нарушать. Это была шутка. К сожалению, я ничего не смогу вам продемонстрировать. Почему? Поинтересовалась Магесса. Дело в том, что я поклялся одной весьма умной и порядочной девушке, что больше этого делать не буду. Ей не понравилось, как все это выглядело. Могу ли я узнать имя этой девушки или это секрет? Чуть прищурив глаза, поинтересовалась Магесса. Отчего же? Пожал плечами я. Пожалуйте, Стефания Терская, весьма хорошо разбирающаяся в вопросах этики и морали. Тишина, стоящая в аудитории, сменилась снова горячим шепотом. Стефи зарабатывает очки, подумал я, прислушиваясь к шуму и играя в гляделки с Магессой. Хорошо, наконец сказала Элеона и обратилась к аудитории. Закончим наше небольшое лирическое отступление и вернемся к теме нашего занятия. Это было единственное проявление интереса к моей персоне со стороны педагогического коллектива. Больше я, приготовившийся к круговому отбрехиванию, внимания ни от кого не удосужился. Весьма странно, подумал я, констатировав обнаруженный факт. Странно и подозрительно весьма, понял я несколько позже, уловив в ментале настороженности опаску, направленную от них в мою сторону. Такое ощущение, что они меня в чем-то подозревают и опасаются. Интересно чего? Непонятно. Может, мои действия имеют в глазах магов какую-то подоплеку, о которой я не подозреваю. Вполне вероятно, этим тогда можно объяснить отсутствие интереса ко мне. Наблюдают, ждут, чего я еще выкину. И вот тогда они хвосты прищемит. Наверное, в чем-то подозревают нехорошим, но до конца, похоже, не уверены. Поэтому сидим и не высовываемся. Очень удачно я Стефании клятву дал, а она, оказывается, довольно шустрая девушка. Честно говоря, не ожидал от нее, удивила. На следующий день после обсуждения с Магессой Элеоной моих необычных способностей уцелителей, как обычно, были ежедневные занятия. Едва они только начались, как дверь аудитории с шумом распахнулась и в ее проеме появилась запыхавшаяся Стефания в черной мантии, с ученической сумкой на боку и какой-то бумажкой в руке, окрыленная. Все, находящиеся в аудитории, дружно развернулись к двери. Стефания же, не обращая внимания на взгляды, устремилась к кафедре. «Прошу прощения за опоздание, госпожа Элеона», при этих словах Стефи сделала книксон, «но господин Матедиус только что выдал мне разрешение посещать ваши занятия. Я не успела добежать до начала занятия от деканата до вас. Прошу меня простить, госпожа Магесса. Господин ректор велел придать вам это разрешение с его подписью. Вот, пожалуйста». С этими словами Стефи протянула сложенный листок бумаги, который она держала в правой руке. Она к ректору сходила, удивился я, наблюдая за тем, как Элеона не спешит взять листок из руки Стефании. Разрешение себе выбила, ты глянь, какая молодчина. Она, оказывается, пробивная. Видать, наш разговор с ней на рынке запомнила и решила последовать моему совету. Молодец. Пауза между тем затянулась. Магесса, поджав губы, сверху вниз, неподвижно смотрела на Стефанию, которая стояла внизу у кафедры, протянув к ней руку с листком. Все замерли в ожидании, что же будет дальше. Наконец Леона неспешно протянула руку и, все так же, безотрывно глядя в лицо Стефании, осторожно, двумя пальцами взяла разрешение. «Постарайся больше не опаздывать», произнесла она, даже не заглянув в него. «И еще». Магесса обижала глазами фигуру Стефании. «Посторонние на мои занятия не ходят. поэтому в следующий раз вижу тебя в зеленой мантии. Ты поняла? Но, без но, если господин ректор решил, что тебе можно посещать мои занятия, то пусть он решит и проблему с мантией. У меня на занятиях присутствуют только целители. Можешь так и передать ему. Все, иди, садись. Спасибо. Вспыхнула румянцем Стефи и повернулась к аудитории, ища себе место. Я чуть приподнял над головой руку и легонько пошевелил пальцами, привлекая внимание. Заметив поданный сигнал, Стефи устремилась в мою сторону. На перемене я получил бурю восторгов, которую на меня вывалила новоиспеченная целительница. В ментале она излучала словно ну не знаю, маяк в темную ночь, вспышки молнии, ну что-то вроде этого. Да, она думала над нашим разговором. Да, она сходила к ректору. Да, он ей разрешил. Странно как-то, сделал я для себя вывод, выслушав ее. То камень судьбы, то решение ректора. Кто из них главнее? Это был первый раз, когда она меня удивила. Второй раз случился, когда я купил гитару. Наконец-то я ее купил. Инструмент был по классу, сопоставим с утерянным. Правда, не эльфийский, а выполненный одним из старых мастеров. Черный лакированный корпус, гриф темно-коричневого цвета. Звук, пожалуй, 8 из 10. Не идеал, но лучше ничего не нашлось. Смотрелось шикарно, как раз под цвет мантии. Единственно, портили вид струны, сделанные из каких-то кишок, но с этой проблемой я справился. Пошел к гномам и заказал себе стальные струны. Мастер гном, крепкий мужчина, на взгляд лет эдак 50, ростом мне по плечо, с курчавой бородой до пояса, долго молчал, разглядывая принесенный мной рисунок, объясняющий способ навивки струн. Металл хороший нужен, наконец заговорил он низким голосом, иначе вытягиваться будет. Ну так берите хороший, кто ж против-то, зачем мне плохой металл? Плохой металл мне не нужен. Один золотой, вяк, издал звук я, открывая рот. Короче, гитара мне обошлась в 11 золотых, 10 инструмента и еще золотой за 3 комплекта металлических струн. Цена среднего клинка на местном рынке. А гномы тут редкой породы, вампиры-мозгососы. Я, конечно, свое из него выбил, ну почти выбил, но ушел я от мастера с опухшей головой. Язык без костей нужно иметь, чтобы его уболтать. Зато гитара черная, с блестящими, словно посеребренными струнами, стала смотреться, ну, просто блеск. В руки взять приятно, и звук звонкий и чистый. Не то что это глуховатое пум, пум, пум на кошачьих кишках. Какая гитара, восхитилась Стефания, когда я показал ей свое приобретение. Ты играешь? Играю, пою и пляшу, когда настроение есть. Здорово. Сыграешь? Запросто. Пошли. Мы стояли на улице, недалеко от фонтана, вокруг которого приютилось много скамеечек, отделенных друг от друга стенами из живой изгороди. Множество уютных, зеленых закуточков. Я мотнул головой в сторону одного такого, задавая направление. Чтобы такое исполнить, подумал я, усевшись на скамейку и поставив инструмент на закинутую ногу. Что-нибудь легкое, шуточное, про учебу или студентов. Я поднял голову, глянул на безоблачное небо, освещенное лучами клонящегося к горизонту солнца, и на ум мне внезапно пришли подходящие строки. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. 8. Подожди меня тут, неожиданно сказала Стефи, с удовольствием прослушавшая мое выступление. Я сейчас, быстро, не уходи. С этими словами она вскочила со скамейки и с горящими глазами куда-то помчалась. С недоумением я проводил ее взглядом и вернулся к гитаре. Подожду, а пока сыграю одну сложную вещичку Джона Гилмора. Я положил пальцы на гриф и аккуратно взял первые аккорды. Вот, запыхавшаяся Стефи стояла у входа в зеленый уголок и держала в руках гитару, размером меньше моей, светленькую, но это, несомненно, была гитара. «Ты играешь?» – удивился я, прервав свое упражнение. «Да, и я хочу тебе тоже сыграть. Давай». На мое удивление, Стефи оказалась весьма неплохим исполнителем. Легкая, лирическая мелодия звучала спокойно и уверенно. Девушка пела, не фальшивя даже в сложных местах. И главное, было видно, что гитаристка получает удовольствие от игры. Не сидит напряженно, боясь ошибиться, нет, играет в удовольствие. «Браво!» – искренне похлопал я, Когда она закончила: «Браво, где ты так научилась?» Отец нанимал учителей, чтобы нас учить музыке, но нас было много, а рояль один и учитель один. Тогда он нас разделил. Старшие сестры учились играть на рояле, а меня с Лерой он стал учить играть на гитаре. И у нас получился небольшой оркестр. Мы иногда играли втроем. «Очень хорошо играешь, не кривя душой», — сказал я, — «мне понравилось». «Спасибо», — слегка порозовела Стефи, — «мне тоже понравилось, как ты играешь. Может, попробуем вдвоем? Интересная идея, можно попробовать. Получится?» Получилось неплохо. Мы быстро подстроились друг под друга и после, примерно получаса проб и ошибок, сыграли одну местную мелодию от начала до конца. Мне понравилось. Стефи тоже была очень довольна. Были довольны и слушатели, которые сбежались на звуки наших гитар. Правда, увидев, кто это тут играет, они быстро выгребали назад, делая вид, что случайно не туда свернули. Но все равно, прогулки их за кустами с праздным видом меня обмануть не могли. Ясно ведь, подслушивают. Музыку в этом мире любят. В общем, после того, как мы открыли друг в друге таланты, мы со Стефанией по вечерам стали устраивать небольшие музыкальные посиделки. А если точнее, то чуть ли не каждый вечер. Тем более, что недостатков в красивых мелодиях у меня не было. Стефи же схватывала их, как говорится, на лету. Все получалось настолько здорово, что у меня как-то даже проскочили пару раз мысли, что с такими талантами можно было бы и группу создать. Но это так, просто мысли. Без электронной музыки я уже не представлял, как можно что-то играть. Да и потом, я же на днях убываю. Зачем мне тут что-то организовывать? Но Стефи меня удивила. Целых два раза. Приглашение на бал. Дорогие друзья, облаченные в белую мантию с серебряным шитьем, ректор Имперского университета магии, великий маг Матедиус, выглядел весьма представительно. «Сегодня я собрал вас для того, чтобы сообщить вам приятную новость». Парадный зал университета, заполненный по одну сторону рядами студентов в разноцветных мантиях, по другую – их преподавателями, внимательно внимал своему главному наставнику. «Сегодня мне, по давней старой традиции, из дворца пришло письмо от нашего императора Альвиара Хайме. Письмо приглашения на ежегодный бал, который он устраивает у себя во дворце. Обычно приглашение приходит на мое имя, но с пометкой «взять с собой двух лучших преподавателей и двух лучших учеников университета в качестве поощрения». Сейчас вам зачитаю текст письма, а потом я назову имена счастливцев, которые отправятся со мной на этот незабываемый праздник». По рядам присутствующих прошелестел легкий шепоток, и все стихли в ожидании. «Читайте», — милостиво кивнул ректор, давая указание студенту старшего курса, который стоял со свитком на изготовку. Тот, кивнув в ответ и с заметным волнением от возложенной на него миссии, потянул за концы двух нешироких ленточек, скрепленных большой круглой красной печатью, ломая ее. «Я, император Альвиар Хайме, имею честь пригласить на зимний бал». Я стоял рядом со Стефанией и разглядывал потолок зала. Мне было неинтересно. Все действо с этим приглашением отдавало нарочитостью и показушностью. «Ну, я понимаю, традиции все такое. Но я-то тут при чем? Зачем мне это слушать? Я бы лучше чем-нибудь более полезным занялся. На гитаре бы, например, поиграл. Интересно, на чем она там висит?» Задался я вопросом, разглядывая уходящую в потолок толстую цепь, на которой чуть заметно глазу покачивалась огромная люстра, солидная цепочка. «Прошу вас прихватить с собой студентов темного факультета, Эриадора Альста и Стефанию Терскую, ваш император Альвиар Хайме». Неожиданно прозвучавшие знакомые имена оторвали меня от созерцания инженерной приспособы. «Чего?» – подумал я, опуская глаза вниз. «Кого?» – удивился про себя ректор. Вслух он ничего не произнес, но по лицу было видно, что он поражен, пожалуй, не меньше моего. На его вопросительный взгляд, направленный на закончившего читать студента, тот в ответ слегка пожал плечами и протянул ему свиток. «Нате, мол, сами прочтите». Стоящие рядом с нами студенты принялись оборачиваться на нас. Секунда тишины после объявления имен сменилась гулом голосов, в которых слышалось недоумение. «Позволь», — сказал ректор, протягивая руку. Старшекурсник послушно отдал свиток. «Да, действительно», — сказал Матедиус, быстро пробежав глазами. «Короткий текст, все верно. Приглашение для князя Альста и баронессы. Терской приписано самолично рукой императора. Хм, что ж, коль он сам приглашает. Эриадор Альст и Стефания Терская, вы приглашены императором в его дворец на зимний бал. Прошу вас выйти ко мне. Выйти, что ж не выйти, только вот чем я обязан такому щедрому приглашению. Вместе со Стефи мы вылезли из строя студентов и, провожаемые взглядами десятков глаз, направились по центру зала к ректору. На мне и Стефании были в этот момент черные мантии. «Встаньте сюда!» Ректор сделал жест рукой вправо. Когда мы подошли к нему, мы послушно встали на указанное место. Весь зал смотрел только на нас. «Кончай паркет разглядывать!» Правым углом рта прошипел я. «Стефании, которая стояла, опустив глаза, улыбайся, ты к императору едешь!» Та на мое шипение чуть слышно вздохнула, втянула живот и расправила плечи, подняв голову. «Так, двое у нас есть», — громко сказал ректор, оборачиваясь от нас, снова к залу. «Теперь я назову еще двоих, которые отправятся на императорский бал. Во дворец едут». Матыдиус сделал театральную паузу, слушая с удовольствием воцарившуюся тишину. «Едут, господа, магистр Галиот Синдалижан Навин. Прошу их сюда». Зал, услышав имена, загудел, однако в этот раз больший шум исходил с той стороны, где стояли преподаватели. Из их рядов вышли названные ИС. Придовольными выражениями лиц направились к нам. «Прошу», — сказал Матыдиус, указывая рукой на этот раз слева от себя. «Итак, дорогие друзья», — снова заговорил ректор, обращаясь ко всем. «Вот эти люди, которые стоят рядом со мной, отправятся в императорский дворец на зимний бал. Это великая честь, которой ежегодно удостаиваются самые лучшие и достойные представители нашего университета. Именно им мы доверяем представлять себя на этом празднике, где собирается цвет дворянства империи и на котором будет присутствовать императорская семья. Поздравим же их». Матыдиус принялся хлопать в ладоши, побуждая зал последовать его примеру. Несколькими мгновениями позже по залу прокатились жидкие аплодисменты. «Как-то без огонька». «Без огонька вы бьете в ладоши», — подумал я, сдержанно улыбаясь и также сдержанно раскланиваясь во все стороны. «По вашим вытянутым лицам не скажешь, что вы рады за нас. Вон а листерка вообще губу закусила. Хлопай, хлопай, а листочка, ведь ректор хлопает, а ты вылезла в первый ряд, вся на виду. Хлопай, а я тебе улыбнусь, за темно-зеленого, змеюка такая». Наконец хлопки затихли и наше со Стефи купание в лучах славы закончилось. «У меня все», — сказал ректор. «Торжественное собрание закончено. Избранников прошу готовиться. У вас есть еще почти 2 месяца. Все свободны. Можете расходиться». Присутствующие двинулись в разные стороны. Кто пошел на выход? Некоторые, окружив выбранных, начали их поздравлять. В основном поздравляли преподавателей. Нас же в основном разглядывали. И у каждого на лице вопрос. Почему это вдруг они? Господа, мне тоже это странно, поверьте. Но я, кажется, знаю причину. Однако я вам не скажу. Впрочем, нас тоже поздравили. Аж целых 3 человека. Это случилось, когда мы со Стефи неспешно двигались к выходу. Выждав некоторое время после указания расходиться, Стефания так вообще собиралась рвануть из зала, но я ее поймал за локоть. «Куда ты?» Опять уголком рта прошипел я. «Не рвись, не солидно». Стефания послушалась и затормозила, но в ментале я ощущал, что чувствует она себя очень неловко от такого всеобщего внимания. «Ничего, пусть привыкает», — подумал я, придерживая ее за руку. «В жизни может пригодиться». Так вот, пока мы с ней неспешно дефилировали к дверям, нас поздравили 2 преподавателя и 1 старшекурсник. «Самые прозорливые люди университета», — подумал я, — «люди, которые понимают, что приглашение, подписанное рукой императора, это вам не просто так. Вполне возможно, что с такими персонами, как мы, стоит дружить. Ну если не дружить, то хотя бы быть в хороших отношениях. А остальные, видать, до этой мысли еще не дошли. Или, может, дошли, но не смогли принять». «Эри, а как ты думаешь, почему император нас пригласил?» — спросила Стефания, когда мы наконец выбрались из зала и, оставшись вдвоем, прогуливались по дорожкам университетского парка. «Думаю, что по совершенно прозаической причине», — ответил я, успев за это время прокрутить в голове возможные варианты. «В качестве развлечения». «Какого развлечения?» — оборачиваясь ко мне и заглядывая в лицо, чтобы понять, шучу я или нет, – спросила она. «Обычного», – пожал плечами я. «Это для тебя бал, событие, потому, что он у тебя первый в жизни, а у знатнейшего дворянства он случается каждый год, да еще несколько таких же сборищ. Ты только представь, по нескольку раз в год одни и те же лица, одни и те же разговоры. Кто как рот откроет, уже заранее известно, что он скажет. Скукота. А тут целых два темных мага, которых невесть сколько лет никто не видел. Это же развлекуха. Можно будет гостей занять и самому полюбопытствовать. Вот, император нас и пригласил, для развлечения». «Да», нахмурилась Стефи. «Это что, значит, все будут на меня смотреть как на какую-то диковинку?» «Естественно, как на молодую, красивую диковинку в темной мантии. Ну и на меня, молодого красавца в черном». Услышав слова про красавца, Стефания негромко хмыкнула, но не прокомментировала. «Для полного успеха нам, как темным магам, нужно было бы притащить с собой парочку полуразложившихся зомби или скелетов. Но, боюсь, что с такими попутчиками нас во дворец не пустит», — с улыбкой сказал я, глядя на изумленно распахнувшиеся глаза девушки. «Так что, придется крутиться самим, без группы поддержки. Брать шармом и обаянием. Чем брать? А, так, не обращая внимания, своей неповторимостью брать, внешностью. Ум наш там вряд ли успеют оценить». «Да», — задумалась Стефания. «В мантии целителя поразить кого-то будет сложно». «Целителя? Какого еще целителя? Черные мантии, без вариантов. Не хочу в черный, я пойду в мантии целителя». «Ты что, до сих пор так и не поняла?» В приглашении было ясно написано: двух студентов темного факультета, не целительского, а темного. Целителей тут хватает, темный нужен, диковинка. Но в одном ты права. Я остановился и, сделав шаг назад от нахмурившейся Стефании, оглядел ее внимательным взглядом. «Хоть в мантии главный цвет, а не фасон», — произнес я, закончив осмотр, «однако она совершенно не та вещь, в которой стоит появляться на балу. Чтобы производить впечатление, нужно что-то другое». «Ты сам себе противоречишь», — мрачно сказала Стефания. «Мы маги, приглашены от университета. Разве мы не должны прийти в своих мантиях?» «Мда», — отозвался я. «Разве ректор что-то говорил про форму одежды?» «Я лично ничего не слышал». «Нет, не говорил. Но это вроде как само собой разумеется. А раз не говорил, то не стоит усложнять самим себе жизнь. Я лично в этом черном балахоне на императорский бал идти не намерен. Если ты хочешь, то, пожалуйста, воля твоя. Но предупреждаю сразу, в этом случае я буду делать вид, что ты не со мной». «Да, но а если ректор? И где мне взять платье?» «Появимся перед ректором в последний момент, предварительно сдав мантии в стирку. Куда ему будет деваться? Ты только не возьмись заранее у него выяснять, в чем тебе на бал идти, а то поскачешь в этом мешке. Одежды черного цвета и значков будет вполне достаточно для того, чтобы все поняли, кто мы такие, и, скорее всего, нас всем представит. Так что не перепутают, не волнуйся. А платье? Платье купишь готовое или сошьешь? Время еще есть». «У меня нет денег», — покачала головой Стефания. «Я тебе дам», — безмятежным голосом сказал я, задрав голову и глядя в небо. «Я не возьму такие подарки, девушка от постороннего мужчины принимать не должна. Не волнуйся, посторонняя девушка», — повернувшись и с улыбкой, глядя ей в глаза, сказал я, «я тебе в долг дам, как маг-магу». «В долг? А как я его буду отдавать? Как будут деньги, так отдашь», — пожал плечами я. «Будут же, когда-нибудь у тебя деньги, получишь знак мага, начнешь зарабатывать. Но это ведь долго. Ну и что, это будет дружеская беспроцентная ссуда от постороннего мужчины. Дружеского в ней будет больше, чем постороннего. Как тебе такие условия? Ну я не знаю. Слушай, пойдешь на бал в новом платье, а там молодых, богатых, красивых дворян видимо-невидимо, и все неженатые. А вдруг ты встретишь там свою судьбу? Встретишь, выйдешь замуж, а муж долг твой и вернет, и все сложится, все останутся довольны, ты, я, твой муж». Стефания крепко задумалась, наклонив голову. «Я замуж как-то не собиралась», — наконец произнесла она, перестав смотреть в землю. «Даже если и не собиралась произвести впечатление на балу, ты жене откажешься, а может, даже впечатлишь принца, он ведь тоже там будет». Стефания снова погрузилась в свои мысли на несколько секунд. В ментале чувствовалось желание что-то получить, неуверенности, чувство вины. Вот так и происходит грехопадение, подумал я, с интересом смотря на девушку, желание быть лучшей и получить награду в виде сказочного принца с империей в придачу. Грех гордыни. Наверное, именно так проходит испытание Стефи. Интересно, что она решит. Хорошо, я согласна, наконец кивнула Стефания и подняла на меня заблестевшие глаза. Похоже, Стефи подвергла свои нормы и принципы некой корректировке, дав себя уговорить. Вроде один раз, не считается. Однако, это все лучшие маньячки, с фанатизмом цепляющиеся за свои догмы. Шире. Нужно быть во взглядах, шире. Тогда и мир заиграет новыми красками. Может быть, тогда заняться кувырканием в постели с местными красотками, для широты-то взглядов, неожиданно поинтересовался внутренний голос. Нет, одно дело, я, другое дело, они. И потом, широта не должна быть беспредельной, только если платье не будет очень дорогое, чтобы мне не пришлось занимать у тебя много денег, они же тебе тоже нужны. Хорошо, ответил я, подумав про себя, чудачка, в дешевом ты будешь смотреться так же простецки, как и в мантии. Нужно будет пройтись по салонам, мечтательно произнесла Стефания, видно прикидывая в голове маршрут. Ты пойдешь со мной по салонам дамского платья с посторонним мужчиной? Как можно? Ну, Эри, ну извини, никакой ты не посторонний. Это я неправильно сказала. Ага, значит, уже не посторонний. Ладно, тогда как не посторонний я тебе скажу, ничего ты в них подходящего не найдешь. Почему? Все же покупают. Вот и будешь ты как все, а тебе нужно что-то яркое, необычное, иначе затеряешься на общем фоне. Местную, широкую бочную женскую моду я представлял. Причем чем выше социальный статус владелицы, тем юбки пышнее. Давай я тебе нарисую несколько фасонов платьев, в которых ходит у меня дома. Уверяю тебя, такого тут отродясь не видели. На балу все от зависти облезут. Нарисую, выберем, закажем, пошлишь. И может, даже дешево выйдет. Возьмешь спортного за приобщение его к новому. Да, загорелись у нее глаза. Ой, Эри, спасибо. Пойдем рисовать. Единственное условие. Мне нужно будет посмотреть на твои ноги. На что? Опешила Стефи. На ноги. Я их ни разу не видел и поэтому не очень представляю, какие они. Как я буду тебе фасон подбирать? Вдруг они у тебя кривые? Ну знаешь, Эри, возмутилась Стефания. Это уже слишком. Ничего они не кривые. Не буду я тебе их показывать. Ага, постороннему мужчине. Что ж, рад за тебя. Тогда дуй по магазинам и ройся в тряпье, что там висит. Будешь чучелом на императорском балу. Услышав мою отповедь, девушка надулась. А что, без этого никак нельзя обойтись. Зачем тебе мои ноги? Платье должно показать всю красоту владелицы. Все нужное подчеркнуть, все ненужное, все, что не очень, убрать с глаз. Если руки красивые, руки показать. Грудь есть, значит, ее подчеркнуть. Ноги есть, ноги, плечи красивые, значит, плечи нужно открыть. Кстати, с тебя еще и плечи. Может, тебе еще и грудь показать? Стефанию переполняло возмущение. Не надо, не в обиду скажу, что ее у тебя не так уж и много. Понятно, что ее придется зрительно увеличивать. У Стефи, похоже, на несколько мгновений отнялся от негодования язык. Ты что же ей голой меня на балу выставить решил? Как, феечку? Зло прищурив глаза, прошипела она. Отнюдь. Красивой, да. Голой, нет. Голой, это неинтересно. И ты не фея. Ты темный маг, и поэтому ты можешь позволить себе гораздо больше, чем другие. Гораздо больше. Подумай об этом. Твое посещение бала может иметь в итоге всего два варианта. Хочешь узнать, каких? Ну и каких же? Сердито глядя на меня, недовольным тоном, спросила Стефи. Вот представь, встречаются через год две девушки, бывшие на этом же балу, и одна другой говорит: помнишь, в прошлом году на балу была Стефания Терская? Терская, мм, нет, не помню. А кто она? В чем была одета? Темный маг, в черной мантии. Ах да, да что-то припоминаю, что-то такое темненькое, испуганное, жалость за колонной. Лица не помню, но вот балахон ее я запомнила. И второй вариант, сказал я, глядя в возмущенное лицо Стефании. Помнишь Терскую, эту наглую, которая приперлась в этом своем сумасшедшем платье? Конечно, помню. Все только на нее и смотрели, и танцевать к ней целая очередь была. Даже принц с ней танцевал, хотя на предыдущем балу он весь вечер простоял рядом с отцом. Вот ведь мерзавка бесстыжая. Теперь он ей букеты цветов посылает. И все лучшие женихи ей поздравления шлют ко всяким праздникам. Вот такие два варианта, так что выбирай. Решение за тобой. Стефи нахмурилась, забавно сведя брови к переносице. А что, разве я не могу просто прийти в таком же платье, как и все? Обязательно нужно что-то такое. Она повертела в воздухе пальцами правой руки, изображая что-то такое. Это будет первый вариант. И все. Ты же будешь не единственной девушкой там. Соперниц у тебя будет много. Нужно быть резко непохожей на них, чтобы выделиться на общем фоне. Вот скажи мне, когда ты ехала в столицу, неужели ты не хотела побывать на императорском балу и блеснуть на нем, чтобы тебя заметили? Стефания хмуро молчала. Я думаю, что хотела, прокомментировал я ее молчание. Пойми, тебе внезапно выпал шанс реализовать свою мечту. Бац, и он на тебя свалился. Вряд ли стоит ожидать, что тебя второй раз пригласят во дворец. Может быть, и пригласят, но это будет, как я подозреваю, не очень скоро. Так что смотри, как хочешь. Желание нужно осуществлять, и я могу тебе в этом помочь. Стефания продолжала молчать. А тебе зачем это тебе? Наконец спросила она. Рядом с красивой и яркой девушкой меня тоже быстрее заметит и запомнит. Так что не переживай, ничего ты мне будешь не должна. Чисто дружеские, деловые отношения, построенные на прагматичном расчете. Как могут быть дружеские отношения построены на расчете? Не поняла Стефания. Бывает. Решай быстрее. Случай редкий. Упускать нельзя. Ладно, я согласна. Спустя минуту глубоких раздумий приняла она, наконец, решение. Мне уже стало надоедать это бесконечное размышление. Только если у тебя там, снизу, понадевано ношенное или с дырками, то я, конечно, подожду, пока ты переоденешься, быстро сказал я. Сейчас как дам, замахнулась на меня ладошкой Стефи. Я с дырками не хожу. Пообещай мне, что все это останется между нами, что ты никому не расскажешь. Даю слово, что никому, сказал я, сделав вид, что испугался ее замаха. И если мы договорились, то идем сейчас каждый к себе. Ты переодеваться, а я за бумагой и грифелями. Через 10 минут я у тебя. Согласна? Хорошо, кивнула Стефи и внезапно покраснела. Можешь не краснеть, ничего не будет, подумал я, направляясь к себе. А зачем лично мне это нужно? А в императорском дворце где-то свалены кое-какие архивы, и мне необходимо с кем-нибудь там познакомиться. С тем, кто постоянно ошивается в этом дворце рядом с архивами. Для этого желательно обратить на себя внимание. Стефи очень даже может мне в этом помочь. Я помогу ей, она мне. Нормально, только нужно будет, наверное, что-то еще придумать. Одних нарядов, пожалуй, недостаточно. Размышляя подобным образом, я зашел к себе, взял все для рисования и отправился к Стефи. Она жила через 3 домика от меня. Студенты в университете размещались в небольших двухэтажных домах, в которых была общая лестница и по 4 жилых помещения из 2 комнат на каждом этаже. На территории университета был целый жилой городок. Домики в основном старались заселять либо целиком девочками, либо целиком мальчиками, но были и смешанные варианты. Ну еще, группировались по факультетам. Воздушники с воздушниками, огневики с огневиками. Но опять же такое правило соблюдалось не всегда. Держа под мышкой папку с листами, я поднялся на 2-й этаж, где жила Стефи, и постучал. «Заходи». Через пару мгновений распахнула дверь Стефи с раскрасневшимися щеками и испуганно восторженным взглядом. «Девочка собирается проказничать», — понял я по ее виду. «Нарушать запрет, делать то, что нельзя. Ай, как страшно и как здорово», — подумал я, прислушавшись в ментале к ее чувствам. «Шалость, которую она, пожалуй, будет с удовольствием вспоминать и в старости. У тебя очень мило», — сказал я, проходя мимо пропустившей меня вперед хозяйки и оглядывая гостиную, в которую вошел. В принципе все. Стандарт, как у меня. 2 кресла, большой стол у окна. Занавески почти такие же. Единственно, букетик цветов на столе. А так все то же самое. Куда можно сесть? Поинтересовался я, направляясь к столу, возле которого стоял стул с высокой спинкой. Куда тебе будет удобно? Нервно переплетая пальцы, ответила Стефи. Тогда, пожалуй, вот сюда. Я положил папку с бумагой на стол и, повернув стул боком к столу, сел лицом к Стефании. «Все, к просмотру готов», — сообщил я. А, и так не бледные щеки Стефании стали стремительно набирать цвет. «Вот до сюда», — поставил я ребро своей ладони выше середины своего бедра, туда, где, по моим прикидкам, должна начинаться резинка чулок. «А», — снова сказала Стефи и не шелохнулась. «Стефи, надо, надо, Стефи, надо. Красота требует жертв. Представь,